Глава 15. Лагерь армии Сергея. В это самое время. «Блэр, ну скажи, с Сережей же все в порядке?» Лиза сидела на снегу и прижимала к себе голову этой здоровенной белой лисы. «Задушишь», — постановала Бека. «Не притворяйся. Лучше ответь. Там то вспышки, то тьма бьет из горы. Что там происходит-то?» «Битва происходит. Сражаются они и побеждают. Точно побеждают. Сердечко болит. Боюсь, что может случиться худшее». Лиза начала молча плакать. «Точно. Мой хозяин... Наш будущий муж совсем справится. Я уверена в этом. А когда вернется, отправится во Францию». К женщинам подошла Оля и села рядом. «Нас не возьмет. Там, похоже, намечается что-то серьезное. Так что придется нам сидеть дома и ждать своего любимого». «О, ты Сережу любимым назвала? Вот так новость!» — хохотнула подошедшая Анна. «Отвали!» «Не отвалю. Мне самой страшно до жути. И еще, Блэр, а почему ты сияешь?» «Мр!» Лиса сперва не поняла, но когда была освобождена, еще больше удивилась. «Чувствую поток энергии. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Бьяка завалилась на бок и упала, но не успели девушки подбежать к подруге, как та еще ярче засияла и болезненно заскулила. «Что происходит?» — запаниковала Лиза. А из лагеря раздались крики. Там сияли Кира и Альма с Евой. А секунду спустя с неба упала дракониха Нами и тоже ярко сияла. Девушки запаниковали, а тело Бьяка начало покрываться золотыми трещинами. Она болезненно поскуливала и выглядела жалостливо, из-за чего у трех женщин сердце разрывалось. «Не люблю монстров, и тем более высших, но раз ты женщина Сереги, то ладно», — раздался мужской голос, и девушки увидели высокого крепкого мужчину с аккуратной черной бородкой и усами. Он подошел к Блэр и присел перед ней, а после протянул шарик пилюлю. «Ешь! Сергея потом все стрясу». Лиса закрыла пасть и отвернулась. «Да не отрава это!» — проворчал мужчина. «Думаю, она не хочет вскидывать долг на плечи Сережи», — сказала Оля. «Вот как? Ну что ж, это ее решение». Мужчина поднялся и посмотрел в сторону лагеря. «Тогда я пойду дальше. Сергею вашему помогать». В этот момент Бьяка заскулила еще громче, а затем начала покрываться кристаллической коркой. И это был золотой кристалл. «Ха, похоже, ей не нужна была моя помощь, сама справилась. Что ж, повезло Сереге, тогда вот подарок». Мужчина бросил Оле маленькую бутылочку. «Капайте на нее и остальных, пока кристалл не превратится в яйцо». Девушка хотела что-то сказать, но из земли вырвался каменный столб и отправил мужчину в полет. Оля первая опомнилась и, подбежав к Блэр, открыла бутылочку и начала капать серебристую жидкость. Из девятой капли рост кристалла на теле лисы резко ускорился, и он стал формироваться в подобие яйца. Тогда девушка побежала в лагерь и нашла мяукающую алую пуму. Она еще не начала покрываться кристаллом, но после первой же капли процесс пошел. Девушка пробежалась по всем питомцам Сергея, которые охраняли лагерь, и капала, пока все они не скрылись в золотых яйцах. «Похоже, Сережа победил», — предположила Аня, подойдя к полторашке. «Скорее всего. Я получил большой заряд духовной энергии». Оля отвернулась и опустила голову, а Анна заинтересовалась. Обойдя подругу, она увидела слезы радости и жуткую милую улыбку. Тут вспыхнул свет. Анна сфотографировала подругу со вспышкой. «А? Ах ты! Удали!» «Ну уж нет, распечатаю и буду хранить, да хихикать до самой старости». «Не доживешь ты до старости, я тебя прибью!» — выкрикнула золотая блондинка и пошла бить пепельную блондинку. Сеул. Офис корпорации «Русский князь». Сайон сидела за рабочим столом Сергея и перебирала бумаги. Много бумаг. У нее уже голова гудела от всяких там отчетов и докладов. «Как же это, оказывается, тяжело!» — постановала она. И вдруг раздался стук в дверь. «Заходите». «Госпожа?» Внутрь вошел Иван. «С нами связалось модельное агентство. Хотят сделать деловую фотосессию». «Можно, да», — согласилась девушка и криво улыбнулась. «А у меня на это есть время?» «Найдем. Еще тут пришел ответ из правительства. Нам не разрешили открывать аптеку и лекарство из Российской империи считать медицинской продукцией». «Вот как, сволочи. Тогда сделаем так. Откроем магазин гомеопатии, а упаковку лекарств переделаем». «Хм, понял, да, это может сработать. Но нужен будет опытный аптекарь. Найду». Иван кивнул собственным мыслям и вновь посмотрел на девушку. «Госпожа, а почему вы сияете?» «А? А?» — перепугалась девушка, увидев свои руки. Она вскочила с места и запаниковала, ощущая нарастающее давление изнутри. «Уходи!» — крикнула она Ивану. «Врача? Может, позвать врача?» «Прочь!» — еще громче крикнула она, и мужчина умчался. А девушка растерялась, но вдруг получила от Сергея подсказку и помчалась на крышу, где нырнула в кустарники и спряталась. Она уже постановала от сильного давления изнутри, но кустарники обвили ее, разрывая платье, и девушке стало легче. А затем она начала кристаллизоваться. И в этот момент растения офиса, поглощая излишнюю энергию Сайон, начали светиться. «Ой, а что происходит?» — спросила девушка, шедшая по офису с документами в руках. Как вдруг трава пол под ногами начала светиться. Девушка присела и погладила ее. «Какая тепленькая! Ой, как хорошо!» «А документы?» — спросил мужчина, сидевший за столом недалеко. «Хорошо. Я твои трусики вижу». «Ой!» Она резко потянулась вниз и поправила юбку. А люди один за другим падали на мягкую траву и наслаждались этой энергией. И вдруг на стенах начали расти цветы, да и фрукты появились. И просто невероятно, какие вкусные. А тем временем в холле. «Попрошу вести себя тихо и никому не мешать. У нас здесь офис, а не клиника», — ворчал один из менеджеров, проводя два десятка человек в холл. Люди завертели головами, восхищаясь необычному дизайну. Они первый раз видели офис, где пол покрыт травой, а потолок — ветвями и листьями, да и стены такие же. Они словно в ботаническом саду, никак не в офисе. И вдруг все засияло, а люди перепугались. «Что происходит? Нас не съедят же!» — волновалась женщина с ребенком на руках. «Папа, смотри!» — раздался крик, и мальчик, снявший куртку, показал оголенный живот. Там рос магический лишай, но сейчас он осыпался, словно это старая краска. Также светилось дерево душ, белый, иль, домина и маленькая Светлана. Подряды так вообще уже одеревенели. Город крыс. Некоторое время спустя. Пробуждение было такое, что хотелось вообще не просыпаться. Просто крякнуться уже, и все. Страдания прекращены. Но нет, сперва нужно сломать ногу той сволочи, что пинает меня. «Да хватит уже!» — выругался я и схватился за пинающую ногу. Открыв глаза, увидел эту бородатую рожу и разрушение. «Кактусы мои! Прибью, гада!» «Кактусы! Но они атаковали меня!» — почесал он затылок. А вокруг все в сломанных кактусах. «Конечно! Они защищали нас! А тут подозрительный усатый тип объявился. Будь у меня дробовик, и встретя тебя темной ночью, стрелял бы не раздумывая». Я поднялся и похрустел спиной. Рядом лежал труп короля крыс, который почти сожрали кактусы. Ну и мои балбесы лежали. Все живы-здоровы, и лишь Василиса сидит широко распахнутыми глазами в полном офигевании. «Так вот почему», — бормотал что-то Семен себе под усы. «Мы живы», — простонала Надежда, пытаясь подняться. «Живы! Но слезь, молю!» — прохрипела Ангелина, лежавшая под Надей. «Ой!» Народ стал подниматься. «Разве что Николь нигде не вижу. Хм, она стала кактусом?» «Понятно». «Так мы победили?» — спросил Славик и завертел головой. «Так, а куда делась гора?» «Я ее сложил!» От ответа Семёна мы все зажмурились, мягко офигевая. «Но...» «Там были десятки тысяч крыс. Я сложил эту гору и раздавил всех чудовищ. Больше их здесь не осталось». «Сём, а трофеи?» — поинтересовалась Надя, сделав руки в боки. Трофеи. Да. По идее, сперва нужно было трофеи собрать», — закивал тот с задумчивым выражением лица. «Семён!» — Надя грозно посмотрела на того, а он виновато заулыбался. «Забыл. С кем не бывает?» «Ни с кем такое не бывает. Тем более с зябликовыми. Придурок, лишил нас трофеев, сволочь!» Мы все уставились на дядьку Семёна, а тот все размышлял. «Сами же позвали на помощь. Знали, кого звали!» — выкрутился гад. «Ведь не возразишь. И вообще, я спешил как мог. Бросил все дела. А вы сами справились». «Ага, справились. Лишь чудом», — возразил я. «К тому же...» Мы все вздрогнули и обернулись, потому что к нам со стороны пустошей приближались 10 крысолюдов в балахонах. 10 невероятно могущественных крыс. Пусть и не таких, как крысиный король, но это были куда более опытные и умелые. Иначе мы бы уже давно их почувствовали. «Не всех добил», — Семён покачал головой и направился к крысам. Те вспыхнули скверной, покрываясь ею словно второй кожей. У них выросли крылья, удлинились руки и раскрылись пасти, из которых хлынул поток концентрированной скверны. И вдруг земля под ними задрожала, и из нее вырвались каменные руки. Но монстры успели среагировать и уже бежали вперед. Однако на их пути появилась стена. Те попытались обойти ее, но она кольцом окружила крыс и быстро росла. Уродцы попытались ее сломать, по крайней мере, мы слышали грохот. А стена вскоре стала куполом, который быстро сжался в десятки раз, а мы услышали пищание и хруст костей. Да уж, Семён недаром один из сверхов. «Теперь точно все. «А остальные горы?» — спросил я у него. «Там никого нет. Лишь скверна и трупы». «Ясно. Значит, с Монголией покончено. Их хан, не желая отдавать власть из-за своих поражений, принес весь народ Монголии в жертву ради своих амбиций. Да уж, ничему людей не учит история». Я вздохнул и протянул руку. «Спасибо, дядь Семён». «Ага», — он пожал мою руку. «Пойду я, наверное, дальше. Хотел посетить одно место и... Сергей?» Он дернул руку, но я не отпустил. «Мы лишились трофеев. С тебя должок. С меня вкусная еда», — заулыбался я. «Насколько вкусная?» — прищурился тот. «Уж поверь, если работа будет сделана идеально, из-за стола ты будешь выкатываться». «И что нужно сделать?» «Пустяк. Мне нужно озеро». «Вырыть тебе озеро?» — удивился тот. Но не сказать, что шибко. После чего достал часы из кармана. «Сам я месяца 3 копать буду, может, больше. А времени сейчас в обрез». «Ладно», — согласился дядька и спрятал часы в карман. «Будет тебе озеро, но сперва еда». «Договорились». Я протянул руку, и тот ее пожал. «Теперь все, сделка заключена. Байкал ведь озеро». «Озеро». Мы немного отдохнули и двинулись к лагерю моей армии. Конечно же, верхом на мне. Но разве что Семён улетел. Быстренько доделает кое-какие дела и придет к моему Илю. Бежать в облике Бека пришлось немалое расстояние, так что народ успел прийти в себя. Там, в духовном пространстве, все мы получили огромный заряд энергии. Ей-богу, чуть не померли. И ладно, я свои излишки направил в питомцев, но вот излишки моих балбесов... В общем, пришлось извращаться, чтобы спасти их. И тут очень помогла Николь, но об этом потом. Пока ехали, Василиса мысленно рассказала мне, что с ней приключилось. А там все плохо. Ее знакомого грека-ремесленника убили из-за крысиной сферы и поймали Василису. Тот хрен татуированный был один из похитителей. Но с его пропажей Вася смогла сбежать. Потом прилетел Андрей и получил конкретных люлей, но Василису спас. Они месяц скрывались и восстанавливались, а также искали союзников. Потом снова битва со сверхлюдьми, и парочка островов перестала существовать. В сообществе сверхлюдей сейчас идет буря из-за этого события. Дядька, блин, вместе с горой похоронил запасы крысиных сфер. Уверен, их там была тьма. Все же десятки тысяч крыс. Я даже не представляю, как они этого добились. Ладно, вскоре узнаем. Главное, что перед смертью Грек смог рассказать Василисе пару идей по поводу этих сфер. Их нужно будет обсудить и передать роду. Вскоре мы приехали к лагерю, где все на ушах стояли. Но оно и понятно. Там 5 ярких сияний было. Мои ПЖМ? Похоже на то. Странно на них повлияло обилие энергии. Меня увидели издалека, так что уже встречали. «Докладываю, противник обнаружен не был. Разведка проведена», — отчитался Ермолаев, как только я подъехал. Народ с моей спины тут же разошелся кто куда, в основном в туалет. «Хорошо, возвращаемся. Дальше будет работать разведка. Но, думается мне, мы победили. Окончательно». Мужчина посмотрел на меня с недоумением. «Потом все объясню». Я стал человеком и, надев штаны, направился к ближайшему золотому яйцу. Кто внутри, не знаю. Но взял его и отнес к другому яйцу. В итоге собрал все. И придется мне задержаться. «Отправляйтесь без меня», — приказал я и кинул взгляд на троицу ПЖЛ. «Вы тоже». «Зачем мы там? Лучше с тобой побудем. Да и смысл всех отправлять. Что нам пару часов подождать?» — спросила Оля. И ведь пришлось согласиться. В ее словах есть логика. Да и народ был озадачен. Но все же я сперва послал несколько машин на север, в баронство Ани. Пусть передадут стратегическую информацию. Здесь нужны дирижабли и полное исследование территории. Если все, как я думаю, то мы ударим по флангам персов. И, простите, но 2 сотни приручителей, призывающих по 3 питомца за раз, — это страшная сила. С людьми, поехавшими на север, я передал письмо и видеозаписи из города крыс. Пусть мы и не все засняли, но главное, что крысы и пустой город на видео есть. Далее пусть думает император. А я хотел собрать палатку, но нет палатки, как и кучи походного добра. Когда лопнуло кольцо, все оно вывалилось и было уничтожено скверной. Жизнь — боль. Но имелась юрта, трофейная. Бойцы поделились. Вот туда я и затащил все яйца. Развел костер и сидел с женщинами, да чай пил. Ну и рассказывал, что произошло в городе. В итоге женщины впечатлились и полчаса молча сидели с выпученными глазами. А я смог сделать кучу дел. Серьезно. С Ермолаевым обсудили разведку, и я все же согласился отправить отряды. Главное, к столичным горам не приближаться. Там хоть и растут кактусы, но на то, чтобы уничтожить всю скверну, потребуется немало времени. Ну или больше кактусов. Впрочем, корни Иля и Белого уже тянутся сюда. Вскоре вся Монгольская империя будет покрыта золотой травой, разве что Тибет. Это огромная территория, расположенная в Тибетском Нагорье, средняя высота которого над уровнем моря около 5 километров. Там живут жуткие чудовища, высокий уровень духовной энергии и много самых необыкновенных ингредиентов. А вот людей там почти нет, зато много диких овец и лошадей, все, что осталось от монгольских пастухов. В Тибете будет тяжело прорасти лесу, и я не уверен, что стоит туда соваться. Там своя экосистема. Но, думаю, нужно сперва сходить туда и посмотреть. Ладно. Сижу, пью чай, как вдруг раздался треск, и из яйца вылупилась Блэр в человеческом облике. Не, ну это было логично, учитывая, что яйцо с человеческий рост. Яка туда бы не уместилась. Я подхватил ее, а та открыла глаза, из которых шла золотая дымка, а потом поцеловала меня, впуская в меня золотой пар. Правда, пар закончился. Она все целовала и целовала. «Хм!» — раздался голос Ани. «Ой, девчата, оставьте нас, пожалуйста. Я сейчас лисят буду делать. И котят». Из стенки другого яйца, пробивая скорлупу, показалась мордочка Киры. «Рано! После войны!» — строго заявил я, а те посмотрели на меня шоком на лицах. И я осознал, что ляпнул. Но уже было поздно. На меня набросились. Меня целовали, кусали, царапали, и женщины едва ли не выли от радости. И то спасли блондинки, оттащив Блэр за ее 7 хвостов. Да, их уже 7. «У меня будут лисята!» — продолжала радоваться голая лисица. И от переизбытка эмоций она обняла Киру, а та уже бледнела, так как задыхалась. «Зафил!» — хмыкнула Оля. «Сказала зайка», — заулыбалась Аня. «Помню я, как ты просила Сергея целовать и гладить твои ушки, а сама скакала нах...» «Аня!» — завозмущалась блондинка, а эта зараза смеялась. И вдруг раздался хруст, и из другого яйца показалась сонная мордашка Евы. Яйцо рассыпалось энергией и влетело в девушку, а та начала зевать, да потянулась, отчего сочная грудь эротично приподнялась. «Доброе утро. А что это было?» — спросила Ева и заозиралась. «Помню, я засыпала в другом месте. А что за яйцо? Вкусное?» «Там альма и нами», — покачала я головой. «Ясно». Ева рухнула на спину и, раскинув руки до ноги в разные стороны, вновь засопела. Оля же перенесла в руки полотенце и прикрыла промежность Евы. «Эх, а там такая красотища, глаз не оторвать. И сегодня вечером женщин ждет тяжелое испытание». Впрочем, мы столько зелий выпили, что Славик с Михой, наверное, половину княжества перелюбят. Ну или пойдут культивировать. Там женщины уже должны были ожить после их прошлого посещения. Затем раскололось яйцо нами, и красноволосая полторашка нас... Ладно, меня приятно удивило. «Я проснулась!» Она зевнула и потянулась, а Оля грустно вздохнула. «Что?» — удивилась нами. «Сиськи!» — улыбнулась Анна. «А?» Нами опустила взгляд и увидела 2 идеальных шарика размера так 3-го. Она схватилась за грудь и начала сжимать ее. «И правда, я что, выросла?» «Выросла», — кивнул я ей. «Выросла!» Радостно вскочив на ноги, она побежала наружу, покрываясь чешуей. И она действительно выросла. Уже 1,70 м. Ножки, попка, талия — все имеется. Красотка. Мы выглянули, а там уже полудракон, который постепенно становится драконом. И с громким ревом красная ящерка стала драконом размером с боевой вертолет. По сути, это все еще крохотный дракончик, но уже что-то. Всяко лучше дракона размером с крупного орла. «На ней уже можно летать», — предположила Оля. «Думаю, да», — кивнул ей и увидел заинтересованный взгляд. «Что?» «Тебе бы пригодилось умение становиться драконом». «Наверное», — согласился я. «Девчат!» — раздался голосок Блэр, а глаза заблестели. «Там Сайон вылупилась. А еще она говорит, что Сережа может сиреной становиться, и у него просто огроменный». «Фу! Отставить! Смирно!» — раскомандовался я, глядя на ползущих ко мне женщин, после чего создал немного холодной воды и окатил ею женщину. «Дома! Все дома! Но вам не понравится. Таким убить можно». «Ты говоришь так, будто твоим нельзя убить», — хихикала Лиза. «О, да. Он, когда Олю берет за талию и насаживает на себя, мне всегда становится страшно», — добавила Аня, а я показал кулак. Та лишь захохотала. «Почему вокруг меня все извращенки озабоченные?» — простонал я. «Чем ты становишься сильнее?» — раздался голос из последнего яйца. «Тем сильнее твой запах. Выходи давай, паучиха!» — Блэр постучала по яйцу. «Покажись, подлый трус!» Лиса была в отличном настроении. Да и остальные тоже. «Сперва нужно подготовиться. У меня тут небольшое ЧП». «Что произошло?» — насторожился я. «Честно говоря, я уже давно должна была эволюционировать в королеву, но сдерживала себя, поэтому все пошло немного не по плану». «И что, ты стала уродиной, как и все арахны?» — ухмылялась лиса. «Я больше не высшая». Челюсть отвалилась. «Вообще у всех, кто присутствовал». «Ты о чем? Это невозможно». «Оказывается, что возможно. Я стала как нами». Это даже меня шокировало, а также приоткрыло завесу тайны. Патриархи драконов были высшими. «Покажись давай, нам же интересно». Блэр стала стучать по яйцу. Альма начала ругаться, но скорлупа треснула и начала рассыпаться энергией, а после мы увидели ее. Она была частично покрыта хитином, что выглядело как длинные сапоги, и властным костюмом. На руках перчатки из хитина с длинными когтями, на голове то ли шлем, то ли корона, а из талии торчат 6 тонких паучьих ног. Все остальное в Альме было человеческим. «Секси!» — Лиза показала большой палец. «И да, очень секси». «Поздравляю с очередной первородной!» — махмыльнулась полторашка. «И да, первородная!» «У-у-у! Аж голова загудела!» «Меня так и сжечь могут, как и еретика, блин!» «Очередная первородная у убийцы чудовищ. Надеюсь, дядька не в курсе. Он у нас сперва делает, а потом думает». «Девчат, я... Ой!» И как назло к нам вошла Ангелина, а с ней Василиса. Обе уставились на Альму, а потом на меня. «Вы все сообщницы», — тут же заявил я, а те лишь рты пораскрывали. «И заходите уже». Они вошли и закрыли шторку, что была входом в юрту, после чего мы все с шоком посмотрели на Альму, которая пыталась совладать с телом и стать человеком. Постепенно у нее это вышло, но забрала все силы. «А как же мой набор белья, который я заказывала?» — поинтересовалась Аня, а Альма сделала губы бантиком и вытянула изо рта паутину. «Слава богу! И у меня тут идея появилась. Какая?» — оживилась рыжая. «У нас есть королева, есть лес. А давайте украдем пауков. Это как? Проводим Альму, она приказывает паукам, и те уходят вместе с ней. И вуаля, у нас армия верных пауков». «Не советую», — вмешалась Ангелина. «Я вообще не советую раскрывать, что у вас появилась даже не королева. Императрица Арахан». «Да, но нужно хранить все в тайне», — согласился я. «Поэтому Альма не будет сражаться, пока не убедимся, что удастся ее замаскировать и еще». В этот момент нашу юрту сорвало, а один глупый дракон покатился по земле. А тут Альма стоит в своем императорском обличии. Кебздец.